Кабинет господина Сяна. 8 августа, 14.51. Хироси, я велел почистить аквариум еще вчера. Дура ты неорганизованная. Олина! Господин Сян вскочил из-за стола и уперся кулаками в столешницу. Вскочил настолько быстро, что кресло откатилось и ударилось о стену, где висел портрет председателя Китайской Народной Республики. Портрет покачнулся и упал. Стекло рамки разлетелось бисером по кабинету. Наверное, только это отвлекло Аиме от того факта, что штаны у господина Сяна оказались приспущены, а из-под стола пулей выскочила, кто бы мог подумать, Хироси, собственной персоны. Она рванула к выходу, вытирая салфеткой рот с размазанной помадой на губах. Что говорил дальше господин Сян, Аиме не слышала. Она как будто сама погрузилась в аквариум и плавала среди любимых пираний нового директора. Тех, которых следовало обязательно кормить тонко нарезанными ломтиками бекона. Сян торопливо застегнул ремень, делая вид, что ничего не произошло, и Хироси оказалась под столешницей совершенно случайно. Наверное, поэтому господин Сян никак не мог запомнить имени Аиме, проработавшей в корпорации без малого 30 лет. Хироси была гораздо моложе и красивее Аиме, и босса не волновало, что портрет Аиме висел на доске почета «Ими гордится коллектив». Висел гораздо дольше, чем внезапно ставший модный в Гонконге портрет председателя, сменивший изображение отца, основателя корпорации Мина Цяи. А ведь она единственная запомнила время кормежки рыбок, когда, как невнимательность паршивки Хироси, убила Билла Клинтона, любимую рыбку Сяна. Представить только, эта бестолочь забыла, что бекон хранится при температуре 3 градуса, не больше и не меньше, и перед кормежкой вымачивается в лимонном соке. Зато Аиме хорошо поняла, почему босс выбрал для рыбки такое имя. Наверное, Хироси, которую Сян назначил новой начальницей, ничем не уступала Монике Левински. Обидно было настолько, что у Аиме навернулись жгучие слезы, а ведро с водой завибрировало в руках. И ради этого она набирала воду для уборки не из-под крана, как все, а из питьевого кулера. Бюст основатель Народной партии Мао, теперь украшавший стол каждого начальника, нельзя было протирать проточной водой. Слезы следовало сдержать. Если хоть капля упадет на ковер директора, Аиме точно не сдобровать. Что уж говорить о перевернутом ведре. Она хорошо понимала, как господин Сян уволил несчастную Кимико за то, что у нее порвалась бахила прямо в кабинете. Сян открывал беззвучно рот и, судя по вылезшим на лбу красным пятнам, сильно злился. Это не сулило закончиться чем-то хорошим. Аиме, в отличие от директора, хорошо знала своего вот уже 11-го начальника. Да, директор Сян работал в компании первой недели, но Аиме успела запомнить его привычки, кличку его собаки, хобби и увлечения. Как еще, господин Сян, по слухам, был важной шишкой и входил в ближнее окружение пекинского чиновника Лин. Поэтому уборщица знала, что лучше всего покивать и в кратчайший срок исчезнуть из поля зрения. Если этого не сделать, у Сяна подскочит давление, а в последнюю таблетку он выпил утром за полчаса до завтрака, и откачивать его придется вызовом скорой. И вот тогда Аиме точно не оберется проблем. А у Сяна через 9 минут важная встреча со своим замом Юном, и ее нельзя пропускать. «Простите, господин. Все сделаю, господин». Аиме попятилась к дверям, превратившись серой мышкой, но наткнулась на резко открывшуюся дверь. Аиме сбила с ног, а ведро перевернулось и окатило господина Юна. «Простите!» — пропищала уборщица и бросилась вытирать ноги господина Юна полотенцем. Она не сразу заметила, что Юна, проработавшего в корпорации еще дольше, Аиме странно потряхивает. А еще от него разит успокоительными травами и алкоголем вперемешку. Юн не обратил внимания на перевернутое ведро и, пошатываясь, зашел в кабинет, хлюпая промокшими туфлями по любимому ковру директору. «Господи, он же изувечил ковер!» Уборщица поплохела. Подойдя, Юн вытащил из внутреннего кармана пиджака конверт, взобрался на стол и, стоя на коленях, принялся лупасить конвертом по щекам Сяна, схватив того за шиворот. «Что же он творит? Судя по конверту, Юн, как все боссы корпорации, получил письмо счастья». Аиме вся затряслась от ужаса, когда господин Юн схватил портрет председателя Ляо Яна и с воплем переломил его через колено. Но, поняв, что натворил, Юн резко схватился за сердце и опустился, как убитый, на пол. Умер. Сердце не выдержало.